Глава 10, в которой Галина Рыжко продолжает свой дневник и заканчивает рассказ об устройстве астроплана «Венера-1». В этой главе также идет речь о том, каким коварным и опасным врагом может оказаться в межпланетном пространстве космическое излучение. Несколько дней я не бралась за дневник, было очень много важных дел. Зато теперь, когда жизнь в астроплане вошла, как говорят, в обычную колею, хочу быстренько наверстать упущенное. Тем более, что Николай Петрович, узнав о моем дневнике, я, конечно, сказала ему, что пишу, заметил. «Очень хорошо, Галя. До сих пор ваши обязанности на корабле были немного неопределенными». «Нет-нет», — поспешил он меня успокоить, так как я уже открыла рот, чтобы возразить. «Я знаю, вы еду готовите, и хозяйство ведете, и помогаете Ван Луну следить за приборами воздухоочистительной системы, и стали неплохим фотографом. Все это так, но теперь я буду считать вашей главной обязанностью вести подробный дневник. Потом, когда мы вернемся, можно будет объединить мои научные записи и ваш дневник. Разве это не будет очень интересно? Пишите, Галя, записывайте все, что сможете». Так вот, сначала самое важное. Мы снова летим по правильному курсу. Николай Петрович и профессор Ван Лун рассчитали и выверили его. А земные посты управления подтвердили их расчеты. Затем ракетные двигатели исправили курс. Теперь все в порядке. Метеориту не удалось сбить нас с пути. У нас очень хорошее настроение. Хоть оказалось, что метеорит причинил нам еще одну большую неприятность. К сожалению, даже непоправимую. Именно в том месте, где метеорит пробил внешнюю стенку астроплана, в одном из небольших складов хранился запасной четвертый скафандр. Метеорит очень повредил его. Скафандр вышел из строя, и даже починить его с помощью запасных частей, которые есть на складах, невозможно. Теперь, когда мы будем работать на Венере, из астроплана нельзя будет выходить всем вместе, так как скафандров осталось только три. А может быть, на мое счастье, на Венере и не так уж много углекислоты в атмосфере, как пророчил этот профессор Акимов. Не знаю, события покажут. В прошлый раз я не закончила рассказ об астроплане и его двигателе. Придется дописать об этом, постараюсь покороче. Я остановилась на соотношении веса астроплана с весом атомитного топлива 1 к 12. Даже при самой большой экономии горючего, взлет с рельсовой дорожки при помощи тележки со вспомогательными двигателями, начало работы наших собственных двигателей в разреженной атмосфере вершины Казбека, использование скорости вращения Земли и многое другое, астроплан пришлось загрузить очень большим количеством горючего. Иначе нельзя. При взлете Земли корабль весил около 650 тонн. Из них топливо занимает около 600 тонн. А из оставшихся 50 тонн, около 40 тонн весит корпус астроплана, двигатели и помещения для атомита. И только 10 тонн представляют собой действительно полезный груз. Вот из чего он составляется. Это все без меня, я в расчеты не входила, но это сейчас уже не важно, все обошлось. Чтобы было яснее, выпишу столбиком. Первое. Три пассажира, 210 килограммов. Второе. Запас продуктов. Туда и обратно для округления по 200 дней, а всего на дорогу 400 дней. Пребывание на Венере 465 дней. Всего продуктов на 3 человека по килограмму в день. 2595 килограммов. Да еще резервный запас 405 килограммов. Итого 3000 килограммов. Третье. Воды 1000 килограммов. Почему так мало воды, я уже рассказал. Четвертое. Жидкого кислорода 500 килограммов. Ведь и кислород тоже частично возвращается из продуктов дыхания, так что нужна очень маленькая добавка. Всего 4710 килограммов. К этому нужно добавить еще очень многое. Установки для очистки и переработки воздуха, для отопления, охлаждения, конденсаторы, энергетическая система в стенках корабля, одежда, скафандры, посуда, аптечка. Разные инструменты и приборы, радиостанция, радиолокаторы, кино и фотоаппараты, оружие и припасы для него, справочник, почтовые ракеты. О них я расскажу потом. И разное мелкое оборудование. Все это весит более 5 тонн. Очень мало, если учесть, сколько необходимо взять с собой для продолжительного межпланетного путешествия. Ну и еще я. Во мне веса только 56 килограммов. Совсем пустяки. К Конечно, продукты приходится тратить и на меня. Но это я уже о другом заговорила. Не буду отвлекаться на неинтересные темы. Итак, 10 тонн полезного груза при 40 тоннах веса самого корабля и 600 тоннах веса топлива. Это, всякий согласится, не очень выгодное соотношение. Мы путешествуем как бы на огромной цистерне с горючим. Но и такое соотношение даже не снилось людям, жившим в то время, когда не был еще изобретен атомит. А теперь об атомите и наших двигателях. Вся центральная и задняя часть астроплана представляют собой огромный склад атомного горючего. Атомит – это темно-бурая маслянистая жидкость, которая не замерзает даже при самых низких температурах. И кроме того, он почти совершенно лишен вязкости. Атомит сверхтекуч, он свободно просачивается через любые фильтры, какими бы мелкими не были их поры. Это очень важно. Атомит сохраняется в баках, из которых по тонким трубкам поступает под давлением в камеры сгорания. Их у нас три. Одна центральная в хвостовой части астроплана и две маленькие на концах крыльев. Центральная камера – мощный двигатель, который разгоняет корабль, а две маленькие служат для управления, для поворотов и маневрирования в межпланетном пространстве. В атмосфере и стратосфере управлять астропланом можно при помощи стабилизаторов. Это вроде таких плавников на хвостовой части корабля. Они действуют совсем так, как руль в воде. Но ими пользоваться можно только там, где есть атмосфера, над Землей или над Венерой. А в межпланетном пространстве стабилизаторы бессильны. Здесь кораблем управляют при помощи небольших боковых двигателей. Допустим, нам надо повернуть направо. И если мы находимся в лодке, обыкновенной речной лодке, то для этого достаточно сильнее нажать на левое весло, и лодка повернется направо. Примерно так и с нашими маленькими ракетными двигателями. Если мы хотим повернуть ракетный корабль направо, то приводим в действие левый двигатель. Он толкает левую часть корабля и поворачивает его направо. Очень просто. Гораздо сложнее устроен сам ракетный двигатель. Тут конструкторы столкнулись с очень высокой температурой взрыва атомита. Она достигает 4000 градусов. Такую температуру не могли выдержать никакие старые огнеупорные материалы. Они плавились, и двигатели выходили из строя. Поэтому пришлось создать новое жароупорное вещество, особую пористую керамику. Из нее сделаны камеры сгорания двигателей. Атомит просачивается сквозь мельчайшие поры в керамических стенках камеры и при этом дополнительно охлаждает их. Внутри камер он взрывается с очень большой силой и выталкивает продукты взрыва из сопла ракеты в виде ослепительно светящихся газов со скоростью около 12 км в секунду. Вот что такое атомит. Фу! Я очень устала от подробных технических описаний. Наверное, я еще многое упустила, и те, кто будут читать мой дневник, чего доброго, скажут, что им что-нибудь неясно из моих описаний. Но я не могу лучше рассказать об астроплане и его оборудовании. Я и так старалась изо всех сил. Попрошу еще Николая Петровича просмотреть, может, я где-нибудь напутала. А теперь расскажу о другом. Как я уже писала, астроплан снова лег на правильный курс. Оказалось, что от удара метеорита наш корабль отклонился в сторону от его полуэллиптической орбиты, той самой, которую я изучала на чертеже Николая Петровича. Тут ведь нельзя говорить на юг или на север, на запад или на восток. У нас нет сторон света. Все время огромное ослепительное солнце заливает нас своими горячими лучами слева, с одной стороны, не меняя своего положения на небосводе, черном как уголь. Далеко позади нас мы видим нашу любимую Землю. Она все время уменьшается в размерах и теперь уже превратилась в спокойную далекую зеленоватую планету. Мне очень хотелось посмотреть на фазы Земли, ведь она должна тоже, как Луна, проходить через разные фазы. Но для этого надо было бы лететь вокруг Земли, а от нас Земля кажется все время почти полным диском. Хотя Николай Петрович говорит, что этот диск должен понемногу ущербляться, так как мы перегоняем Землю в ее движении по орбите. Но я этого не замечала, как не присматривалась. И северное и южное звездное небо, говоря земными словами, всегда перед нами. Поворачивая зеркала перископа, мы можем видеть на небе любое созвездие в любое время. Ведь нас не отгораживает от половины неба горизонт Земли. А созвездия мы видим с такой яркостью и четкостью, с какой их не приходилось видеть ни одному астроному Земли, даже в самые лучшие, самые мощные телескопы. Понятно, ведь нам не мешает земная атмосфера, поэтому мы сделали множество интересных фотоснимков звездного неба. Этим занималась я сама, как фотооператор на астроплане Венера-1. Но у нас есть один враг, с которым на Земле не приходится встречаться. По крайней мере, так вплотную, как приходится нам. Это космическое излучение, пронизывающее почти все на своем пути. Оно идет откуда-то из глубин Вселенной. Вадим Сергеевич установил, что главный поток космического излучения идет со стороны крабовидной туманности Тельца. Но он не уверен, нет ли и других направлений. Этот поток все время усиливается и сейчас начинает причинять нам неприятности. Вадим Сергеевич проводит свои исследования с самого начала путешествия. Николай Петрович говорит, что эти исследования – самая важная задача «Сокола» на первом этапе пути корабля, так как экспедиция должна выяснить природу и происхождение загадочных космических лучей. С начала излучения день изо дня усиливалось, становилось все активнее. А несколько дней назад оно, по словам Вадима Сергеевича, достигло максимума. Образно выражаясь, мы летим среди неослабевающего ливня, потока космического излучения, сказал Сокол. Никогда не думал, что оно может достигнуть такой интенсивности. Ван Лун шутливо отозвался. Сожалею, нет зонтика от такого дождя. Может, надо изобретать? Он иногда очень смешно говорит, профессор Ван Лун. И по-русски, и не совсем по-русски. И шутит с таким серьезным видом, что сразу не поймешь. Но мне он ужасно нравится. Такой умный, всегда сдержанный и серьезный, не скажет лишнего слова. Не так, как Вадим Сергеевич, который может сгоряча наговорить всякой всячины. Вадим Сергеевич всегда очень увлекается. Понравятся ему, например, чьи-нибудь глаза, и он начнет говорить всяческие красивые слова. И какие эти глаза глубокие. И в них, мол, есть что-то загадочное, особенно под пушистыми бровями. И как они смотрят прямо в душу. Тогда его даже трудно остановить, да и не хочется, потому что каждому человеку приятно, когда о его глазах говорят разные интересные вещи. Только все это он, конечно, выдумывает. Я нарочно разглядывала свои глаза в зеркале. Ничего нет в них ни глубокого, ни загадочного. И ни в какую душу они не смотрят. Самые обыкновенные глаза. Честное слово. Впрочем, это я уже не о том. Так вот, Ван Лун пошутил насчет зонтика, которым можно было бы прикрыться от космического излучения. Он и не подозревал тогда, конечно, что мы еще вспомним о его словах. Прежде всего, космические лучи лишили нас радиосвязи с Землей и отрезали астроплан от земных постов управления. Случилось именно то, чего опасался Николай Петрович, и теперь нам надо внимательно следить за курсом корабля и, если требуется, самим выправлять его. Несколько дней назад радиосвязь с Землей резко ухудшилась. Четкий голос диктора Земли начал тонуть в тресках и шумах электрических разрядов. У меня было такое впечатление, будто где-то недалеко разразилась сильная гроза, мешающая нам слышать радиопередачу Земли. Сначала это были отдельные трески и удары, как от раскатов грома. Потом в репродукторе поднялся сильный грохот. Голос диктора можно было разобрать только в перерывах между волнами этого грохота. Николай Петрович попытался слушать без репродуктора, через наушники, но пришлось оставить и их. Голос диктора исчез совершенно, заглушенный громовыми разрядами. Но сквозь этот грохот нам все же удалось разобрать слова встревоженной Земли и понять, что там нас тоже перестали слышать. Только на Земле, я полагаю, дело обошлось без надоедливых разрядов, а просто сигналы астроплана стали ослабевать, затухать и исчезли совсем. Ну, да это понятно, ведь мощность нашей маленькой радиостанции не идет ни в какое сравнение с мощностью земных передатчиков. Так или иначе, радиосвязь с Землей пропала. Хорошо еще, что продолжали исправно работать наши радиолокаторы, установленные для обнаружения встречных метеоритов. На их чувствительных зеленоватых экранах каждый, даже очень далекий еще метеорит, мгновенно вызывает искривление пересекающей экран линии. И тогда сразу же автоматически начинает действовать тот или другой ракетный двигатель на крыльях астроплана. Корабль немножко поворачивает в сторону, искривление на экране исчезает, и астроплан снова также автоматически ложится на прежний курс, обойдя метеорит. Нет, встречных метеоритов мы не боимся, пока работает это изумительное радиолокационное устройство. Более чувствительное, чем любой телескоп, и действующее, как говорит Вадим Сергеевич, быстрее мысли. Нас немного защищает от космического излучения слой свинца, проложенный в оболочке корабля под супертитаном. Но оказалось, что этого слишком мало, и убедиться в этом нам пришлось очень скоро. Впервые мы ощутили на себе влияние загадочных космических лучей на 23-й день путешествия. Было это так. Мы спокойно сидели в центральной каюте после ужина и отдыхали. Ван Лун закурил свою трубку. Он очень редко делает это, стараясь экономить воздух. Но две трубки в день – его норма. И мы все привыкли к тому, что после обеда и после ужина Ван Лун торжественно закуривает при помощи Вадима Сергеевича или моей. Эта процедура всегда вызывает веселые шутки. Табак Ван Луна, к тому же, очень приятно пахнет. Одним словом, все мы привыкли, и трубка Ван Луна никого не раздражала. Но на этот раз, едва лишь голубоватый дымок трубки поплыл в воздухе, Вадим Сергеевич вдруг покраснел и крикнул. «К черту вашу трубку, Ван! Надоела она мне! Не хочу!» Мы удивленно взглянули на Сокола. Это было так не похоже на него. Но оказалось, что неожиданности только начались. Можете представить себе, как изумились Николай Петрович и я, когда профессор Ван Лун, всегда такой сдержанный и вежливый, готовый, как он это умеет, мягко и тонко пошутить, вдруг поднялся из-за стола и, повернувшись к Соколу, резко проговорил. «Думаю, вам лучше замолчать, вы мне тоже надоели». Лицо Сокола побагровело. «Это что за грубости? Да я...» Но Ван Лун не дал ему кончить фразу. Он уже стоял около Вадима Сергеевича с занесенной рукой и шипел сквозь стиснутые зубы. «Просил, лучше замолчать, иначе снимайте очки, они сейчас разобьются». Еще мгновение и Ван Лун мог ударить Вадима Сергеевича, но это не случилось, так как Сокол вдруг совсем неожиданно заплакал. Нельзя было понять, что случилось. Я, вытаращив глаза, уставилась на обоих. Сокол действительно плакал, плакал как ребенок. Затем он опустил голову на руки и, всхлипывая, забормотал. «Меня оскорбляют! Угрожают! Оскорбляют!» Он повторял одни и те же слова обиженным, плачущим голосом. А Ван Лун стоял около него с занесенным кулаком и злым, раздраженным лицом. На скулах у него двигались желваки. Это было прямо-таки страшно. И главное, ничего нельзя было понять. За что они рассердились друг на друга? Что произошло? «Николай Петрович, что это такое?» – спросила я. Честное слово, я испугалась. Лицо Николая Петровича тоже не успокоило меня. На нем было заметно сильное напряжение. Он сделал мне знак, чтобы я не вмешивалась. Пусть, мол, сами угомонятся. «У всякого человека могут быть такие моменты, когда он начинает терять контроль над собой», – тихо проговорил Николай Петрович. «Сильные переживания, нервы, переутомление. Мы слишком много работали последние дни». Это, мне кажется, бурная нервная реакция. Но их надо успокоить. Николай Петрович не ответил мне. То, что он сказал, мне было непонятно. Никогда бы раньше Николай Петрович не остался в стороне, а обязательно прекратил бы бессмысленную ссору. В это время Ван Лун наклонился к Соколу и угрожающе сказал. «Мне очень противно смотреть на вас. Вы не мужчина. Вас надо учить. Прошу встать. Отвечайте по-мужски. Помогу вам сам». Ван Лун схватил своей крепкой рукой воротник пиджака Сокола и рванул его. Вадим Сергеевич даже не сопротивлялся. Безвольно свесив голову, он продолжал плакать. «Тут я не выдержала. Что вы делаете, товарищ Ван Лун? Перестаньте!» Но Ван Лун хмуро покосился на меня и также свирепо процедил сквозь зубы. «Молчать, девушка! Когда говорят мужчины, девушки в сторону!» В отчаянии я бросилась к Николаю Петровичу и остолбенела, увидев странное, незнакомое выражение его лица. Глаза его блестели, губы шевелились. Он словно во сне говорил. «Понятно, Ван Лун оттреплет его. Ну, давай, давай, Ван. Впрочем, посмотрим. Может быть, лучше, чтобы Вадим. А ну, посмотрим». Я схватила его за руку. «Николай Петрович, что с вами? Неужели и вы тоже?» Дальше я уже не смогла говорить. Еще секунда, и я сама разревелась бы, как сокол. К горлу подступил плотный комок, стало трудно дышать. Николай Петрович внимательно смотрел на меня, будто не понимая, кто это стоит перед ним. Но я видела, что он начинает приходить в себя. Он провел рукой по лбу, взглянул еще раз на Вадима Сергеевича, на Ван Луна, и как бы просыпаясь от тяжелого сна, резко сказал «Ван Лун, оставьте Вадима!» Но Ван Лун продолжал трясти плачущего сокола. «Ван! «Вы понимаете, что я вам говорю?» – крикнул Николай Петрович. Ван Лун, наконец, обернулся и какими-то стеклянными глазами уставился на нас. Я со страхом смотрела на него. Ведь так может вести себя только сумасшедший. Слезы подступили к моим глазам. Я крепко сжала кулаки, чтобы не заплакать. Такие замечательные люди и так ведут себя. Как это ужасно! Этого просто нельзя перенести. «Ван, оставьте Вадима, я приказываю вам!» Рука Ван Луна оторвалась от сокола, который так и повис в воздухе, скорчившись в неестественной позе, с головой, упавшей на руки. И он все еще плакал. «Идите сюда, Ван!» – громко сказал Николай Петрович, произнося слова раздельно и твердо. «Не смейте дотрагиваться до Вадима. Я приказываю вам, слышите?» «Слышу», – глухо ответил Ван Лун. «Вы обещаете мне?» «Молчание». «Обещаете, Ван?» – повторил Николай Петрович. И только тогда Ван Лун тихо, каким-то равнодушным, чужим голосом отозвался. «Обещаю». Николай Петрович оглянулся. Его взгляд остановился на циферблатах приборов, с которыми работал сокол перед ужином. Они все еще оставались включенными, ведь записи нужно было вести непрерывно. И из автономного регистратора медленно выползала узкая бумажная лента, на которой отмечалась интенсивность космического излучения. Брови Николая Петровича нахмурились. Быстрым движением он приблизился к приборам. Несколько секунд сосредоточенно изучал показания счетчиков и запись на ленте. Затем также быстро повернулся ко мне. «Галя, как вы себя чувствуете? Хорошо соображаете?» Значит, он думал, что и я тоже, что и я схожу с ума, как сокол и Ван Лун. Это было очень несправедливо, ведь я сама только что старалась вывести его из страшного состояния. Мне стало обидно до слез, но я постаралась спокойно ответить. «Да, Николай Петрович, я только не понимаю, что у нас происходит». Тогда он еще раз взглянул на приборы, на Ван Луна, который стоял в углу каюты и что-то бормотал про себя. На сокола, по-прежнему застывшего в неестественной позе в воздухе, обвел глазами каюту, будто разыскивая что-то, и решительно позвал меня. «Идемте, Галя, нельзя терять ни минуты». Мы спустились в склад через люк в полу каюты. Николай Петрович открыл большой ящик, вынул оттуда два длинных рулона серого и тусклого металла и сказал: «Несите в каюту, быстрее». И, захватив еще два рулона, поспешил за мной. Ван Лун и Сокол не двигались с места, они ни на что не обращали внимания. По указанию Николая Петровича я развернула один из рулонов и покрыла широкой металлической лентой всю боковую стену каюты. Серый металл был очень мягким и послушным. Затем поверх этого слоя я уложила второй и третий. Металл укрыл всю стену. Николай Петрович надежно закрепил его и распорядился: «Галя, давайте сюда Сокола». Мы перенесли безвольное тело Вадима Сергеевича к покрытой металлом стене, уложили его там. Николай Петрович облегченно вздохнул и позвал Ван Луна. «Ван, идите сюда!» Ван Лун зло, раздраженно посмотрел в нашу сторону. Видно было, что ему не хотелось идти, но он не мог возражать Николаю Петровичу. И медленно, будто через силу, приблизился к нам. «Садитесь тут, поговорим», – мягко сказал Николай Петрович, беря его за руку. Ван Лун все так же нехотя сел. Все молчали. Так прошла минута, вторая. Вдруг Ван Лун провел рукой по голове, тряхнул ею, словно просыпаясь, и удивленно повернулся к Николаю Петровичу. «Что такое? Думаю, я как пьяный, тяжелая голова». Почти в это же мгновение послышался и голос Сокола. «Ерунда какая, почему у меня мокрое лицо? Что тут происходило? И свинец зачем-то?» «Друзья мои, надо быть осмотрительнее», — ответил обоим сразу Николай Петрович. «К счастью, на этот раз обошлось без крупной беды. Но еще несколько минут, и я не знаю, чем бы все это кончилось. Мы вели себя очень неразумно, хотя, впрочем, кто мог предположить подобные явления?» «Но что случилось?» — повторил свой недоуменный вопрос Вадим Сергеевич. Николай Петрович пригладил растрепавшиеся седые волосы, и я заметила, как вздрагивали его тонкие пальцы. Затем он медленно заговорил. «Наша каюта слишком слабо защищена от космического излучения. Оно заливает нас своим непрерывным потоком. И как это ни печально, крайне возбуждает нервную систему. Я еще не уяснил себе всего этого. Объяснения придут потом. Сейчас можно установить только вот что. Возбуждение резче всего сказалось на сильном, крепком организме Ван Луна и на нервном, эмоциональном Вадиме. Тут действует какая-то еще неизвестная нам закономерность. На Гале и мне возбуждение сказалось меньше. Хотя почувствовали и мы, правда, Галя?» Я молча кивнула головой. «Мне было так хорошо сейчас, когда кончились все эти ужасы. Мы с Галей усилили защиту каюты», — продолжал Николай Петрович. «Обложили стену, со стороны которой идет главный поток космического излучения, тройным слоем свинца. Видите, как он пригодился? Свинцовые прокладки уменьшают интенсивность потока космического излучения, позволяют нам находиться как бы в тени. И в этом сейчас наше спасение, друзья». Я взглянула на Ван Луна и сказала: «Зонтик от космических лучей, товарищ Ван Лун. Помните, вы шутили, что его надо изобрести?» Ван Лун только озабоченно покачал головой. Несколько минут мы снова молчали. И тут мне пришла в голову страшная мысль. А что если бы Николай Петрович не овладел собой тогда, когда он уже и сам начинал бредить? Если бы он не успел понять, в чем дело, и не вспомнил об этом способе защиты от ужасного космического излучения, тогда мы все постепенно сошли бы с ума. Словно отвечая моим мыслям, Николай Петрович заговорил снова. «Очень прошу вас, друзья, как можно больше времени проводить под защитой свинцового слоя, в тени от космического излучения. Если кто-нибудь заметит у себя или у другого малейшие признаки возбуждения, сейчас же уходите сюда и сообщайте мне. Опасность слишком велика, чтобы можно было не считаться с нею. Вас, Вадим, попрошу тщательно измерить критический порог интенсивности потока. И я думаю, надо еще усилить защиту». В этот же вечер мы использовали почти весь запас листового свинца в рулонах и покрыли стену справа, откуда шел главный поток космического излучения еще несколькими защитными слоями, сняв предварительно с этой стены все приборы. И я хорошо поняла, мы спаслись только потому, что поток идет с одной стороны. Астроплан летит как бы в широком луче огромного прожектора, из которого на нас льется космическое излучение. Как хорошо, что Николай Петрович придумал свинцовый зонтик, под которым мы укрылись.